Глава 17. СМС Сергея – последняя капля, что переполняет мое терпение. Этому гаду нельзя прощать такие выходки. Больше не раздумывая, я звоню тому полицейскому, которого обнаружила тогда в багажнике машины. Он появляется на пороге квартиры через 15 минут. «Говорите, запорожский к вам на огонек заглянул?» – спрашивает он, удобно устраиваясь на стуле. «Представляете, какой нахал!» – кричит мама. Явился, не запылился. От возмущения мама меряет шагами комнату. У меня начинает кружиться голова от ее постоянного мельтешения перед глазами. Полицейский берет из моих рук телефон и звонит по тому номеру, с которого пришла СМС. Абонент, естественно, недоступен. Тогда он докладывает о появлении Сергея в отделении и уже через 5 минут получает сообщение. Одноразовый телефон. Преступники специально покупают такие, чтобы невозможно было отследить. Он пристально смотрит на меня, словно это я главный подозреваемый. «Ваш жених не сказал, зачем приходил?» «Не успел. Все так быстро завертелось. Аби на него бросилась. Молодец, собачка, отличный нюх на подонков». Мастифа поднимает голову, словно понимает, что ее хвалят. «Что ж, спасибо за сигнал. Сейчас наши сотрудники пытаются отследить маршрут Запорожского по камерам видеонаблюдения». «Ух ты!» — всплескивает руками мама. «Как далеко техника зашла?» «Недалеко. Это только в голливудских фильмах все быстро и просто. А у нас камер еще мало, да и висят они больше макетами для устрашения. Мы провожаем детектива и садимся, обнявшись. Отчаяние, словно зыбучие пески, затягивает меня в глубину все ближе и ближе ко дну. Аби, понимая, как нам сейчас тяжело, подползает ближе и кладет ушастую голову маме на колени. Ее глаза словно говорят нам: «Не дрейфите, хозяйки. У вас есть я. Глотку перегрызу, если понадобится». «Что делать будем?» Не выдерживаю молчания я. «Жить, крутиться, искать деньги. Может, я приду в компанию и честно расскажу обо всем Владу?» Спрашиваю маму я и сама не верю в такую возможность. «Он тебя выгонит». «Ну и пусть. А я еще раз приду. Только уже с предложением». «Каким?» «Заключить со мной контракт на суррогатное материнство». «Варя, мама прижимает меня к себе. Давай немного подождем. Он приедет еще не скоро, а пока нужно продать квартиру». Жизнь завертелась. Мы находим другую риэлторскую контору, скидываем немного цену и с облегчением избавляемся от квартиры и одного долга. Даже дышать становится легче. Теперь на мне висят несколько кредитов и 2 микрозайма вместо 3. У нас даже остались деньги, чтобы купить комнату в коммунальной квартире недалеко от маминой компании. В то же время я меняю номер телефона, не хочу, чтобы на пороге нового дома появился Сергей и напугал нашу соседку, добрую и тихую женщину, работавшую копирайтером. Целыми днями она стучит по клавиатуре со скоростью света и выбирается в кухню для того, чтобы поесть и поболтать с нами. Воодушевленной удачей я принимаюсь искать работу. Сижу на сайтах с объявлениями, скупаю газеты, обзваниваю приемлемые предложения, рассылаю резюме. Не очень надеюсь, что меня возьмут в хорошую фирму, но мы с мамой сейчас любой копейке рады. Через неделю мамуля влетает в квартиру, возбужденная и взволнованная. «Варя, есть работа!» «Где?» Радуюсь я, новость действительно замечательная. «Нашей компании требуется бухгалтер на полставки». «Ты смеешься?» Мотаю головой и даже руки выставляю вперед. «Я к вам не пойду». «Нет, это здорово. Поисками работы можно объяснить твой визит в нашу компанию. Уже одной ложью меньше». «Ну, тот случай, когда ты кофе вылила на босса». «Мама, ты понимаешь, на что меня толкаешь? Я сбежала от Влада из Чехии, а теперь встречусь с ним в его же фирме. Да он меня со света сживет. Не встретишься. Тебе предлагают работу на удаленке. В офис будешь приходить редко. Компания огромная, он даже не узнает, что ты рядом с ним. Я немного мучаюсь сомнениями, но соглашаюсь. Сергей не показывается, я работаю на дому, а мама исправно ходит в фирму. Неделя проходит в напряжении, но постепенно чувство страха притупляется, и я привыкаю к ситуации и даже начинаю видеть впереди какие-то перспективы. Сегодня мама прибегает домой в крайнем возбуждении. «Варя, дочка, он вернулся!» С порога выпаливает она. «Кто? Сергей?» Я в этот момент мою посуду, поворачиваюсь на крик, и тарелка выскальзывает из мыльных пальцев. Она падает на пол, разбивается, и один осколок впивается мне в ногу. Но я боли не чувствую, все эмоции сейчас собираются где-то в середине груди, сдавливая мне сердце. «При чем тут Сергей? Босс вернулся из Чехии». Мама бросается ко мне, выдергивает кусочек фаянса из кожи и зажимает ранку полотенцем, но я боли не чувствую. «Влад вернулся», — радостно поет душа. «И что теперь будет?» — отрезвляют мозги. «Как хочется его увидеть!» «Нет, нельзя. И что ты ему скажешь?» «И что говорит?» — спрашиваю я, отмахиваясь от бунта в своей голове и замирая в ожидании ответа. «О, боже, ничего. Тебе рану надо обработать. У нас где-то была перекись водорода». Какое-то время мы возимся с порезом. Мама охает, а я молчу. Ощущение такое, что даже боль физическая не перекрывает боль душевную. «Мама, со мной все в порядке, рассказывай». Пока рассказывать нечего. На работу Влад пришел раздраженный и уставший. Отменил намеченное совещание, такое впечатление, что он расстроен. Почему? Я сначала решила, что он просто не выспался. Представляешь, заметил на счетах мою фамилию и так подозрительно спросил: «Так вы у нас тоже Парфенова? Что-то много вокруг меня однофамильцев развелось». В голове начинается гонка среди мыслей. Я пытаюсь вспомнить, говорила ли я свою фамилию Владу. Перебираю моменты наших встреч и облегченно вздыхаю. Нет, он ничего не знает. «А ты что?» «За 10 лет работы в этой компании я ни разу не меняла фамилию», — ответила я. Хотела добавить, что он уже не знает, к чему придраться, но промолчала. А потом шок. «О, боже, что такое?» Комок в груди еще больше сжимается. Кажется, я больше не смогу сделать ни вдоха. Я встретила водителя босса, и он рассказал мне любопытную вещь. «Какую?» «Вчера из аэропорта босс не поехал домой». Мама торжествующе смотрит на меня. Ее глаза блестят от возбуждения, так и кажется, что она вот-вот пустится в пляс. Я не разделяю ее радость. Пока ничего, кроме проблем, мамины идеи мне не приносили. И мне от этого какая польза? Я медленно хожу по пустой комнате, прикидывая, что мы можем еще продать. Надо же чем-то полезным занять свою голову. Знаешь, куда отправился Влад? О, боже, говори уже. К нам на старую квартиру. Что? Я спотыкаюсь о диван и морщусь от боли, нечаянно зацепив ранку. Новости вправду убивают наповал. Вот и я в шоке. Но как он узнал адрес? Догадался, что ты моя мать? Спросил же о фамилии. Не похоже. То, что я Парфенова, он увидел утром, а в наш старый дом ездил вчера вечером. Не сходится. Может, у него свои источники? Варя, получается, он не забыл тебя за это время, раз первым делом бросился разыскивать. Я не знаю, пугаться или радоваться, с какой целью Влад меня ищет. Влюбился и решил непременно продолжить отношения или, наоборот, хочет отомстить за обман. Первое наполняет мою душу счастьем, а второе предлагает готовиться к новым неприятностям. И если от бывшего жениха я могу избавиться, вызвав полицию, то от действий такого влиятельного человека, как Влад, сама попаду в кутузку. Черт, куда ни кинь, везде клин. Да, возвращение босса ставит перед нами с мамой новые задачи. И что делать будем? Ничего. Как только узнаем, беременна ты или нет, продумаем следующие шаги. Хотя, можешь утром прогуляться с Аби в тот парк, где он бегает. Нет, это уже пройденный этап, давай просто подождем. Но ждать, оказывается, очень трудно. Мама каждое утро уходит на работу, а я остаюсь одна. Вот тут и появляется время до раздумий. Постоянно прислушиваюсь к себе, пытаясь вычислить первые признаки беременности. Вот и сейчас стою у зеркала и разглядываю свой абсолютно плоский живот. Даже не представляю, что где-то там в глубине может зародиться новая жизнь. Интересно, а какой признак появится первым? Во многих любовных романах девушки падают в обморок и таким образом узнают о беременности. Но у меня не кружится голова, не летают мушки перед глазами, не тошнит по утрам, на солененькое не тянет, и даже грудь не наливается и не болит. Ничего не указывает на то, что я залетела. Смотрю на календарь, завтра должны перейти месячные. Уже тянет немного живот, вздыхаю. Если не везет, то по полной программе. А тут еще и дождь льет второй день. Мокрая погода соответствует кислому настроению. На улице плохо, но дома еще хуже. Беру сумку, зонтик и иду в магазин. Думы думами, а есть надо каждый день. Вяло брожу вдоль стеллажей. Овощи кажутся несвежими, в рыбном отделе отвратительно пахнет, а на мясо вообще смотреть невозможно. В последние дни я не могу проглотить ни кусочка. «Владислав Павлович, Слышу мужской голос, доносящийся из соседнего ряда, и вздрагиваю от знакомого сочетания имени и отчества. «Какую воду предпочитаете?» «Возьми пару бутылочек перье, только без газа». Знакомый баритон раздается чуть не над ухом. Я втягиваю голову в плечи и осторожно оглядываюсь. Влад стоит возле винного отдела и задумчиво смотрит на этикетки. Невероятно красивый и безумно родной. Он хмурит брови, отчего на лбу собираются морщинки. Закусывает нижнюю губу. Сразу вспоминаю, как мы целовались. В исповедальне жаром охватывает все тело. Бросаю тележку и, как мотылек на огонь, иду к нему. Шаг другой. Он меня еще не замечает. Сосредоточен на выборе дорогого вина. И тут новые вопросы пронзают голову. А что я ему скажу? Почему сбежала из Чехии, а сейчас кидаюсь к нему на шею? Эти мысли отрезвляют, я начинаю тихо пятиться задом. Хватаю тележку, разворачиваюсь. Ура, свобода! Можно удирать к кассе. В этот момент колесо натыкается на стойку, полную пачек разнообразного печенья. Такие приметы агрессивного маркетинга находятся на каждом шагу. От удара печенье, наложенное с горкой, веером сыплется на пол. Я резко выдергиваю тележку, оставляя ее посередине прохода. Подхватываю мокрый зонтик и бросаюсь за угол. Только бы не заметил, только бы не услышал, молюсь про себя. «Девушка!» — раздается сзади вкрадчивый голос Влада. «А убирать кто за вас будет? Вот гад! Твое какое дело, иди себе мимо!» Тоже мне нашелся гражданин с активной жизненной позицией. Делаю вид, что эти слова меня не касаются. Несусь по соседнему ряду, поворачиваю, ныряю во второй, потом в третий. Только бы успеть скрыться. Только бы успеть. Руки дрожат, пот струйкой стекает по спине, мокрый зонтик колотит по ногам. И зачем я его взяла, идиотка? Не успеваю. Перед глазами вырастает высокая фигура в черном балахоне, огромным пузом прущая прямо на меня. Везет мне на толстяков. Разглядывать препятствия некогда. Я вправо, мужик туда же. Я влево, и он следом. Пытаюсь избежать столкновения, отшатываюсь, но теряю равновесие и падаю прямо на конфетный ряд. Стеллаж вздрагивает от удара. Разноцветные пачки летят мне на голову. Черт, что за невезение! То печенье, то конфеты. Я резко приседаю, зажмуриваю глаза и прикрываюсь руками. Наконец, шоколадно-карамельный водопад заканчивается. В ушах гул от шуршания оберток. Осторожно приоткрываю один глаз, но голову поднять не смею. Вижу несколько пар ног, мужских и женских. Извините, я пытаюсь красиво встать, не получается. Проклятые скользкие упаковки. Они делают мои попытки комичными. Где-то над головой раздается смешок, к нему присоединяется другой, и через секунду вокруг меня хохочут все свидетели моего позора. «Девушка, что же вы так неаккуратно? Простите, я сейчас уберу». Перед носом появляется широкая ладонь, предлагая мне помощь, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку, и вмиг оказываюсь на ногах. Поднимаю глаза и сжимаюсь. На меня сурово смотрит Влад. Чувствую, как щеки заливаются краской, и смешно, и грустно. Вечно наши встречи похожи на взрывы сверхновой звезды. То Аби его с ног собьет, то я под копыта лошади попаду. А теперь он спасает меня из конфетного плена. Высокие отношения, мать идти. Я кладу зонтик на пол и начинаю собирать пачки. Перед глазами все расплывается, не вижу, в какую ячейку должна положить те или иные конфеты. Мне бросается помогать работница магазина, видимо, кто-то позвал на помощь. Стараюсь сосредоточиться на деле, никуда больше не смотреть, но спиной чувствую пронизывающий взгляд. «Уходи, уходи! Я тебя обидела в Чехии, вот и убирайся!» — молюсь про себя. Мы заканчиваем работу быстро, я поднимаю зонтик, еще раз извиняюсь и поворачиваюсь к выходу. Влад по-прежнему загораживает проход. Заметив мои намерения, он хватает меня за руку, не давая пройти. «Пусти, люди смотрят!» «Пусть смотрят!» «Влад, не глупи! Пока не ответишь на мои вопросы, не отпущу!» «Тебя ждут!» Я показываю глазами на его спину, где маячит долговязая фигура. «Костя, подожди меня в машине!» Поворачивается к нему Влад. «Я сейчас, мне поговорить надо. Прямо здесь мы стоим у ряда мясных полуфабрикатов, от одного взгляда на фарш цвета шкурки молочного поросенка к горлу подкатывает тошнота. И чем тебе место не нравится?» В голосе Влада звучит издевка. «Может, сядем в кафе?» Я киваю в сторону стульев, расположенных возле салат-бара. Влад пожимает плечами и, не выпуская мою руку, тащит к прилавку. Он садится напротив так, что зажимает мои коленки своими длинными ногами. «Что, красавчик, боишься, что я убегу?» Усмехаюсь я и концентрируюсь на разговоре. Первая паника проходит, теперь можно и поговорить. «Что ты хочешь от меня узнать? Почему я улетела, не предупредив тебя?» «Ну, для начала и это сойдет. А почему я должна была предупреждать?» «Иду я ва-банк. Ты мне кто? Ни сват, ни брат, ни жених. А одна ночь не дает тебе права так себя вести». Говорю, а сама пытаюсь унять дрожь в коленках. Так меня трясет. Вижу, как ходят по скулам Влада желваки, как щурит он глаза, которые превращаются в черные буравчики и сверлят меня взглядом. Пауза затягивается. «Да, согласен». Влад неожиданно отпускает меня и встает. «Больше, чем на одну ночь, такие, как ты, не годятся». Он поворачивается ко мне спиной и быстро идет к выходу. Я теряюсь, а потом срываюсь с места и несусь следом. Выскакиваю на улицу, проливной дождь стоит стеной, но мне все равно. Я ищу глазами Влада и замечаю его вдалеке. Он собирается садиться в черную машину. «Стой! Погоди!» Влад оборачивается, скользит по мне взглядом и захлопывает дверь. Машина трогается с места, делает по стоянке полукруг и медленно проезжает мимо, окатывая меня волной воды и грязи. «Все, конец», — приходит первая мысль. Он больше никогда не посмотрит на меня. Колени подгибаются, и мокрый асфальт вдруг стремительно несется навстречу.